Карточный домик, построенный прокуратурой Бюргер, может разлететься от первого же дуновения свежего ветра. Я разрушу его на глазах у присяжных, у прессы, у всех присутствующих на этом судебном заседании. И вы, Бюргер, не вините меня потом в нежелании сотрудничать с вами. Вы сами первым бросили мне вызов. Я его принимаю». «Прекрасно, Мейсон, прекрасно. Что ж, разберемся в суде, кто из нас прав. Я с нетерпением жду вашего последнего слова». Лицо Мейсона выражало гнев и возмущение. «Услышите, мистер окружной прокурор, и я надеюсь, что оно не доставит вам удовольствия». Глава 21. Судья Ланкершим поднялся на возвышение и грозным взглядом окинул переполненный зал. Бейлиф ударил молотком, и в зале постепенно воцарилась тишина. Примечание. Бейлиф – помощник шерифа, полицейское лицо при судебных органах. «Слушается дело по обвинению Деллы Стрит», – объявил судья. Мейсел поднялся со стула и встал во весь рост. «Подзащитная находится в суде под залогом. Пусть в протоколах будет отмечено, что она явилась на заседание». «Хорошо, мистер Мейсон, это будет занесено в протокол», — наклонил голову судья. «На протяжении всего процесса она будет находиться на поруках. Насколько я понимаю, залог был внесен по совету защитника». «Совершенно верно, Ваша честь», — подтвердил окружной прокурор Гамильтон Бюргер. «Я хотел бы услышать от обвинения, в чем суть данного дела». Бюргер поднялся со своего места и заговорил. «Ваша честь, я готов сделать краткое предварительное заявление. Обвинение считает возможным утверждать, что в то время, как полицейские офицеры расследовали попытку убийства некоего Джерри Темплера, обвиняемая по данному делу Делла Стрит намеренно и тайно похитила важного свидетеля Франклина Тора, располагавшего, как известно обвинению, сведениями, которые, если бы стали известны полиции, очень существенно помогли бы в кратчайшие сроки раскрыть это преступление. Обвиняемая по делу Делла Стрит, прекрасно понимая значение тех фактов, которыми располагал этот свидетель, скрыла его от полиции и продолжает скрывать до сего времени. Обвиняемая заявила, что она невиновна в предъявленных ей обвинениях, спросил судья Ланкершим. «Обвиняемая отрицает свою вину и потребовала суда присяжных», вмешался и пояснил Перри Мейсон. «И для того, чтобы доказать нашу полную беспристрастность и уверенность в справедливости вынесенного решения, мы согласны принять без рассмотрения первые 12 имен, названных в качестве присяжных для разбирательства данного дела». Судья Ланкершим посмотрел поверх очков внимательным взглядом на Перри Мейсона. «Однако вы настаивали именно на суде присяжных?» «Совершенно верно, Ваша честь. Суд присяжных для каждого гражданина нашей страны гарантирован Конституцией. Мы иногда слишком легко отказываемся от наших прав и предоставленных нам привилегий. Однако в качестве представителя интересов своей подзащитной, мисс Стрит, я уполномочен заявить, что требование суда присяжных имеет в данном случае большое символическое значение. В противном случае мы охотно передали бы дело на рассмотрение вашей чести. Согласны ли вы, мистер окружной прокурор, по примеру мистера Мейсона, на 12 первых имен, названных в составе жюри?» Гамильтон Бюргер, который на этот раз лично возглавлял обвинение, поручил своим помощникам только второстепенные роли, поднялся со своего места. «Нет, Ваша честь, мы будем опрашивать членов жюри в обычном порядке», — сказал он. Мейсон опустился в свое кресло. «Но я не имею вопросов ни к одному из присяжных», — заявил он с улыбкой. «Я вполне уверен, что любые 12 американских граждан, поднявшиеся на возвышение для членов жюри